Часть третья. «Значит, положение очень серьезное?» «Чрезвычайно серьезное. Кроме того, я хочу сказать...» «Что?» «Мне кажется, что вы что-то недоговариваете, стараясь кого-то защитить. Вероятно, брата». «Я рассказала все как есть, мистер Мейсон». «Хорошо, не буду с вами спорить. Хочу лишь еще раз предупредить». Лейтенант Трек расставил ловушку, рассчитывая на то, что, недооценив полицию, вы легко попадетесь в его сети. Имейте в виду, они жестоки, умны, изобретательны и настойчивы. Сейчас я отвезу вас в мотель, сядете в свою машину и поедете домой. Я буду следовать за вами, сохраняя дистанцию в четверть мили. Думаю, Треку не придет в голову, что я отпущу вас одну». «Вероятно, он убежден, что я сам отвезу вас домой или укрою в каком-либо другом месте. Если какая-нибудь машина обгонит меня и вклинится между нами», — продолжал Мейсон, «я некоторое время буду следовать за ней и, убедившись, что вас преследуют, дам вам знать. Фары машины начнут мигать». «Вы меня слушаете, Нэнси?» «Повторяю в третий раз. Если фары мигают, значит, за вами следят. Если свет фар ровный, значит, слежки нет. Это может означать, что вас не очень подозревают. Возможно, полиция обнаружила улики, указывающие на другого. Но об этом судить еще рано. Все это я говорю, чтобы вы успокоились и не изводили себя мыслями о том, что может произойти. Если полиция даст нам спокойно доехать до вашего дома, это хороший признак. Постарайтесь хорошенько выспаться». «Не знаю, как мне вас благодарить, мистер Мейсон». «Все, что от вас требуется, это говорить мне правду и следовать моим советам. Итак, еще раз. Мы возвращаемся в мотель. Там вы садитесь в свою машину и отправляетесь домой. Я следую за вами, обеспечивая безопасность. Затем мы приглашаем Лоррейн и создаем вам алиби». «Хорошо», — сказала она слабым, упавшим голосом. «А мне нужно позвонить Полу Дрейку и рассказать ему об убийстве. Нам потребуется его помощь». Глава 9. Мейсон выждал, пока Нэнси отъедет на некоторое расстояние, и, сохраняя дистанцию, поехал в том же направлении. Через зеркало заднего вида он смотрел, нет ли за ними хвоста. Все было спокойно. Движение здесь было небольшое. Но Мейсон знал, что через 2-3 мили начнется оживленная автострада, и не исключал возможности того, что именно так Трек мог поставить полицейскую машину, которая и начнет преследование. Машина Нэнси с зажженными задними фарами скрылась за поворотом. Мейсон замедлил ход, проверил, не ринулась ли вслед за Нэнси полицейская машина. Нет. Затем, набрав скорость, он выехал на автостраду, но машины Нэнси уже не было видно. Мейсон нажал на газ и, проехав так с полмили, увидел, наконец, потерянную было машину. Затем вспыхнул тормозной сигнал, и машина остановилась у перекрестка, но вскоре исчезла в общем потоке. Мейсон окончательно потерял ее из виду. С автострады Мейсон свернул на Локхарт-авеню. Припарковав машину за два квартала от дома, где жила Нэнси, он пошел пешком. Позвонил в 513-ю квартиру. Никто не ответил. Тогда, отыскав в списке жильцов Лоррейн Лотон, Мейсон нажал кнопку квартиры 512, снял трубку и стал ждать. Очень приятный женский голос сказал: «Миссис Лотон слушает». «Не знаю, говорит ли вам что-нибудь моя фамилия. Я Перри Мейсон, адвокат». «О да, мистер Мейсон. Нэнси Бэнкс у вас?» «Нет. Может быть, подниметесь?» «Нэнси Бэнкс вот-вот должна появиться. Подожду ее внизу, и мы поднимемся вместе». «Прекрасно. Мне бы хотелось встретиться с вами. Мне есть что вам сказать». «Тогда я, пожалуй, поднимусь сейчас». «Не бойтесь ее пропустить. Как только она появится, тут же даст о себе знать». «Уже иду». «Поднимайтесь на 5-й этаж. Моя квартира налево от лифта, 4-я дверь по коридору». «Сейчас буду». Мейсон почувствовал, как его начинает охватывать беспокойство. Он поднялся на 5-й этаж, подошел к квартире 512. Дверь тут же открылась, и ему улыбнулась молодая привлекательная голубоглазая блондинка. «Мистер Мейсон?» «Да». «Лоррейн Лотон», — представилась она, протягивая ему руку. «Входите, пожалуйста. Нэнси вот-вот должна появиться». «Не могу понять, почему ее так долго нет. Она с вами не созванивалась?» Лоррейн Лотон покачала головой. «Не знаю, что могло случиться», — сказал Мейсон. «Вы адвокат Родни, мистер Мейсон?» «Нет, я адвокат Нэнси». «А зачем ей потребовался адвокат?» «Мне было поручено внести залог за Родни». «Да? Значит, у нее хватило денег на залог? А может быть, она приобрела облигации?» «Думаю, Нэнси сама посвятит вас во все тонкости. Она должна вот-вот появиться. Ведь вы ее близкая подруга, и вы подруга Родни». «Да, мистер Мейсон, у нее от меня нет секретов. Можете говорить мне все. Значит, вы собираетесь внести залог за Родни? Родни в тюрьме? Какой ужас!» «Он уже освобожден». «Уже? А почему же он не дает о себе знать?» Она надулась и добавила: «Паршивец!» «Возможно, его задержали дела», — предположил Мейсон. «По-моему, этот Фреймонт, — вдруг сказала она, — подонок, мошенник. Он хочет погубить Родни. Не представляю, как можно работать с человеком, которого не уважаешь. Если ты зависишь от мерзавца, это накладывает на тебя определенный отпечаток. Вы его знаете?» «Марвина Фреймонта?» «Да, знаю». «Мне бы хотелось поговорить с вами о Нэнси. Приходилось ли ей иметь дело с сухим льдом?» «Господи, мистер Мейсон!» — засмеялась Лоррейн. «Сухой лед! Это по ее части!» «Что вы хотите этим сказать?» «Я иногда работаю на ферме, где разводят форель. Это не постоянная работа. Я могу работать, когда хочу, где хочу и сколько хочу. Мне платят по часам. И Нэнси там бывает. Конечно же, там есть сухой лед». «Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее?» – попросил Мейсон. «Вы наверняка заметили указатель у поворота на автостраду Озгуд Траут Фарм. Разрешение на рыбную ловлю не требуется. Улов гарантируется, вся рыба ваша. Клиентов очень много. Им выдают рыболовные снасти, в общем, все, что нужно. И они ловят в прудах форель, потом расплачиваются». «Им разрешается ловить сколько угодно рыбы?» – поинтересовался Мейсон. «Да, на ферме 6 прудов, соединенных с речушкой. Они буквально кишат форелью. Ее подкармливают, поэтому, видя человека, она высовывается из воды в ожидании лакомства и ничего не подозревает об опасности. Бедняги, они быстро оказываются в корзине рыболова». «А кем вы там работаете?» «Моя работа? Она довольно своеобразна. Я и еще несколько девушек составляем своего рода декорацию. Чаще всего работаем по субботам и воскресеньям». «А что вы вкладываете в понятие декорация?» «Мы надеваем яркие броские купальные костюмы, берем в руки рыболовные корзины и удочки и располагаемся так, чтобы нас было хорошо видно с улицы у входа на ферму». Лоррейн рассмеялась. «Иногда поверх купальных костюмов мы надеваем юбки, блузки и начинаем возиться в воде. Время от времени делаем вид, что замочили свои наряды, вскрикиваем и при этом поднимаем юбки так, чтобы были видны ножки. Когда хозяин, мистер Озгуд, отлучается, он поручает нам и другую работу. В ней нет ничего сложного. Надо встретить клиента, дать ему все необходимое для ловли, потом взвесить улов и получить деньги. Если рыба средняя, клиент платит поштучно, если очень крупная – по весу». «Мы начали разговор с сухого льда», – напомнил ей Мейсон. «Сухой лед есть на ферме. Он хранится в картонных коробках, которые хозяин специально заказывает для фермы. Клиент может купить сухой лед. Вы удивитесь, узнав, как много любителей форели бывает у нас. Есть и постоянные клиенты. Если кому-то не везет, он обращается к нам. Поверьте, все поставлено на деловую основу. Клиент из заядлого рыбака превращается в обычного покупателя. Он идет на берег, вытаскивает одну рыбу за другой, платит за нее и за сухой лед и отправляется домой. А жене и друзьям рассказывает о прекрасной рыбалке где-то в горах и о том, какой он замечательный рыболов». «Вы держите сухой лед под замком?» «Закрываем на ночь». «У вас есть ключи?» «Да». «У Нэнси тоже есть ключи?» «Я думаю, да». «Она работает вместе с вами?» «Да, у нее хорошая фигура, и она прекрасно смотрится в купальном костюме. Нэнси – отличная актриса. У нее очень хорошо получается, когда она приподнимает замоченную водой юбку. С ней начинают заигрывать, ее фотографируют. Она позирует, смеется, заходит по колено в воду и поднимает юбку еще выше, но не настолько, чтобы было видно, что под юбкой купальный костюм. Конечно, некоторым зрителям удается его увидеть, но они только подшучивают над этим. Она пользуется большим успехом в этой роли. Не хотите ли что-нибудь выпить, мистер Мейсон? «Нет. Я начинаю беспокоиться о Нэнси, и потом я на работе». «А почему вы беспокоитесь? Она должна была встретиться со мной». «У нее отсутствует чувство времени, мистер Мейсон. Если с ней договариваешься о встрече, она обязательно опоздает минут на 15, а то и на полчаса. Так что не стоит волноваться». «Это не просто свидание. Она уже должна была быть здесь. Я ехал вслед за ней». «Может быть, спустила шина?» «На дороге ее машины не было». «А где находится ферма?» «О, это... У меня есть крупномасштабная карта. Сейчас покажу». На ней указано, как туда добраться, и даже показаны заведения, где можно приятно провести время. Это тоже предусмотрено на ферме? Да, есть закусочная, где можно выпить пиво и прохладительных напитков, а в полутора милях от фермы мотель. Очень хороший. Мы всегда рекомендуем его клиентам. Вот, посмотрите на карту. Как называется мотель? Фоули. Понимаю. Мейсон старался не выдать своего волнения. Он подошел к окну, выглянул в освещенный двор колодец, задержался у журнального столика. «У вас много журналов по криминалистике», — заметил он. «Это все Нэнси. Она читает их запоем, просто помешана на этом. Я же равнодушна. Просматриваю иногда, нахожу что-нибудь интересное для себя, а Нэнси читает все подряд и потом отдает мне». И охота же ей тратиться на подобную ерунду. Странно, что вы спросили о сухом льде. Несколько дней назад Нэнси говорила, что можно совершить убийство и, используя сухой лед, отвести от себя подозрения. Она говорила, что лед помешает полиции определить точное время совершения убийства, а преступник сможет сфабриковать себе алиби, которое будет трудно опровергнуть. А есть ли на коробках со льдом фирменный знак? На них напечатаны слова «сухой лед» и «большая реклама фермы». Тут раздался условный стук в дверь. Лицо Лоррейн Лотон оживилось. «Это Род». Она побежала открывать дверь. «Привет, красавица!» Родни заключил ее в объятия и стал целовать. Но это было скорее обычное приветствие, чем выражение глубокого чувства. «Род, тебя отпустили!» «Как видишь, сестра внесла залог». «Разве ты об этом не знала?» «Откуда? И ты пришел так поздно? Почему ты не дала себе знать?» «Противный. По крайней мере, мог бы позвонить. У меня было небольшое дело». «О, подумать только! Перри Мейсон, знаменитый адвокат!» «Привет, Родни. Где сестра?» «Не знаю», — ответил Мейсон. «Мы договорились встретиться здесь». «Она появится через полчаса или час. У нее отсутствует чувство времени». «Род, что у тебя произошло?» – спросила Лоррейн. «Этот гад обвинил меня в том, что у меня не сходятся счета, и меня арестовали. Старый зануда. Он заслуживает того, чтобы из него сделали мокрое место. Он не сможет доказать, что у меня была недостача. Если он покажет в суде свои бухгалтерские книги, поверь мне, у него будут большие неприятности». «Сейчас у тебя все в порядке, Родни?» «Да, конечно. Ночь, проведенная в тюрьме, была не из приятных. Теперь понятно, почему люди стараются не сбиваться с правильного пути. Тюрьма – ужасное место». «Почему ты не дал о себе знать сразу, как освободился?» «Я же сказал, что был занят. Мне нужно было взять свои капиталы». Родни достал из кармана бумажник. «У вас его с собой не было, когда вас арестовали», — заметил Мейсон, внимательно разглядывая бумажник. «К счастью, нет. Я спрятал деньги в надежном месте. Боялся, что если возьму их на ипподром, могу все проиграть. Поэтому взял с собой лишь небольшую сумму. Не могу успокоиться от того, что фараоны не дали мне получить крупный выигрыш. Возвратят мне билет, мистер Мейсон? Говорят, он конфискован судом. Вам нужен адвокат, сказал Мейсон. Адвокат передо мной. Я разговариваю с ним. Я не могу представлять ваши интересы, улыбнулся Мейсон. Почему? Потому что я представляю интересы вашей сестры. Ерунда, сестра и я одно целое. Только не в данном случае, заметил Мейсон. Вам нужно взять адвоката. Пошли, Лоррейн, устроим себе небольшой праздник. Мейсон, вы будете ждать сестру или пойдете с нами пропустить стаканчик на ночь? Подожду немного. Ну, а мы пошли, заявил Родни. Подождите, у меня есть для вас новость. Марвин Фремонт мертв. «Что?» – воскликнул Родни. Лоррейн в ужасе отшатнулась. «Вы все равно узнаете об этом в полиции или из прессы. Я решил, будет лучше, если я сам вам скажу об этом». Нэнси сняла номер в мотеле Фоули. Не знаю, зачем. Я с ней там встречался. Передал ей некоторую сумму денег. Она сама скажет, сколько, и объяснит, откуда они у нее. Возможно, она отправилась в мотель, опасаясь кого-то. Не знаю». Это все, что мне известно. Тело Марвина Фремонта обнаружено в ее номере. Он убит, вероятно, одним или несколькими выстрелами из пистолета. Лежал в ванной. «Вот это да!» — воскликнул Родни. «А полиция? Полиции уже известно?» — спросила Лоррейн. «Да, полиция была там. Нэнси допросили и отпустили. Она должна была сразу же приехать сюда. А где были вы?» — поинтересовался Родни. «Я был с ней, когда приехала полиция, и присутствовал во время допроса. Потом последовал за ней на машине, чтобы проверить, нет ли хвоста. За поворотом она скрылась. Я увеличил скорость, заметил впереди похожую машину и решил, что это она». «Это был первый поворот от мотеля Фоули?» – спросила Лоррейн. Мейсон кивнул. «Это там, где сворачивают на нашу ферму. Держу пари, она направилась туда. А вы продолжали ехать вперед. Так вы и разминулись». «А что привело Марвина Фремонта в мотель?» – спросил Родни. «Что он делал в номере сестры?» «Я надеялся услышать это от вас», – заметил Мейсон. «Для меня это полная неожиданность», – покачал головой Родни. «А что говорит по этому поводу полиция?» «Они, похоже, допускают мысль, что это сделала Нэнси». «Чепуха!» – воскликнул Родни. «Нэнси и мухи не обидит». «Последнее время Нэнси вела себя очень странно, Род», — заметила Лоррейн. «Зачем ей понадобилось снимать номер в мотеле?» «Чтобы получить от Мейсона деньги, которые были внесены за меня в качестве залога». «А откуда Марвину Фремонту стало известно, где она?» «Этого я не знаю». «А может быть, Марвин Фремонт приставал к сестре?» Родни весь вспыхнул при этой мысли. «Может, он затеял это дело против меня ради...» «О, сволочь!» «Тише, Рот! Он умер!» «Наплевать! Он как был сволочью, так сволочью и остался, даже после смерти!» «Не говори так, Родни! О мертвых так не говорят!» «Как хочу, так и говорю! Что заслужил, то и получил!» «А где сестренка? Ее не могли арестовать?» «Не знаю», — ответил Мейсон. «После допроса ее отпустили. Ей предписано не покидать город и по первому вызову явиться в полицию, если возникнет такая необходимость. Если она отправилась на ферму, то вполне возможно, что она попала в руки полиции. А какова ваша роль, Мейсон? – спросил Родни. «Вы представляете ее по делу об убийстве?» «Такое обвинение ей пока не предъявлено. Я ее представляю по другому делу». «Связанному с залогом?» «Да». «Так», – вздохнул Родни. «А откуда у нее деньги?» «Об этом вы спросите ее. Она должна сейчас приехать». «Ну, сестренка сама о себе позаботится», — взглянув на часы, сказал Родни. «Конечно, я понимаю, в каком она состоянии. Мы с Лоррейн пойдем прогуляемся. Думаю, Нэнси не захочет составить нам компанию. Дорогая, мистер Мейсон останется здесь, а мы пойдем». «Я беспокоюсь о ней», — сказала Лоррейн. «Не стоит. Она вполне самостоятельная. Машину водит лучше меня. Город знает вдоль и поперек. На работу ездила каждый день. Если полиция начнет снова ее допрашивать, мистер Мейсон ее поддержит. Вы подождете здесь, мистер Мейсон, или напротив, в квартире Нэнси? Могу дать вам ключи. А можете оставаться здесь. Потом дверь оставите незапертой. Думаю, уже нет смысла ждать. Мейсон взглянул на часы. Я тоже ухожу. Буду поддерживать связь с детективным агентством Дрейка. Если что-нибудь узнаете о Нэнси, звоните туда. Они работают 24 часа в сутки. Окей, если что, Лоррейн свяжется с вами, сказал Родни. Пошли, Лори, устроим себе праздник. Было приятно встретиться с вами, мистер Мейсон. Глава 10. Из телефонной будки Перри Мейсон позвонил Полу Дрейку. Тот сам снял трубку. «Есть новости, Пол?» «Если нет, еду домой. Будем считать, что на сегодня рабочий день окончен. Я потерял свою клиентку. Не знаю, что произошло». «Что значит потерял клиентку?» «Должен был встретиться с нею и ее подруги, а она не явилась». «А что полиция?» «Полиция ее отпустила». «Может быть, автомобильная катастрофа?» «Не думаю. Куда-то ее занесло». «Постарайся во что бы то ни стало разузнать, где она». «Хорошо», — пообещал Дрейк. «А новости все-таки есть, Перри?» «Какие?» «У меня сидит коммерческий директор Фремонта Ларсон Холстед. Тебе не мешало бы заехать. Не сомневаюсь, его рассказ тебя заинтересует». «Дело терпит?» «Да, но хранить молчание мы не можем. Нужно поставить в известность полицию. Я хочу, чтобы ты услышал обо всем первым». «Думаю, для поддержания хороших отношений с полицией тебе придется позвонить им. Ты можешь задержать его до моего приезда?» «Думаю, да». «Еду. Постарайся узнать, что случилось с Нэнси Бэнкс. Используй свои связи в полиции». Мейсон вскочил в машину, быстро добрался до агентства, поставил машину на отведенное для нее место на платной стоянке и поднялся на лифте к Дрейку. Секретарша, занятая разговором по телефону, улыбнулась Мейсону и рукой показала на коридор, где находился офис Дрейка. Мейсон открыл дверь и по коридору дошел до кабинета Дрейка. Там, кроме хозяина, он увидел мужчину лет 50 в очках, сутулого. Мужчина поднял светло-голубые глаза под густыми бровями, и Мейсон наткнулся на его твердый и оценивающий взгляд. Посетитель казался спокойным, уравновешенным, но не робким. В нем чувствовался характер. «Мистер Мейсон, адвокат, Ларсон Холстед, коммерческий директор у Фремонта», представил их Пол Дрейк. «Ему есть о чем сказать». «Как ты его нашел?» спросил Мейсон. «Это долгая история, Перри. Но я думаю, тебе будет интересно узнать, что из себя представляет бизнес Фремонта. Повторите, пожалуйста, мистеру Мейсону то, что вы рассказали мне, Холстед, в той же последовательности». Холстед откашлялся. «Я не уверен в правильности своей позиции в этом деле. Мне не очень приятно выступать с обвинениями и... Боюсь, что Фремонт мошенник. Может быть, говорить так о своем работодателе нехорошо, но думаю, я больше не смогу работать у него. Его приемы отвратительны. Вы знаете, что он арестовал Родни Бэнкса за растрату? Если у него и была недостача, то совсем незначительная, в несколько долларов. Фремонт же раздул целое дело. Зная, что Родни любил по субботам и воскресеньям играть на скачках, он поручал ему снимать кассу именно в эти дни». Мейсон и Пол Дрейк переглянулись. «Зачем ему нужно было из своего служащего делать растратчика?» – спросил Мейсон. «Из-за сестры Родни, мисс Нэнси. Я здесь ради нее. Я понял, что она обратилась за помощью к мистеру Дрейку. Думаю, что здесь есть связь. Мистер Дрейк отказался что-либо комментировать. Вижу, джентльмены, что вас этот вопрос интересует, что вы знакомы с Нэнси. Она работала некоторое время у Фремонта. Он приставал к ней. Она дала ему пощечину и уволилась. Он, тем не менее, не оставлял попыток завоевать ее расположение. Родни продолжал работать у Фремонта после ухода сестры, но пообещал разукрасить ему физиономию, если тот не оставит Нэнси в покое. Фремонт все превратил в шутку. «Нужно помочь Родни. Фремонт добился его ареста, надеясь, что это поможет ему завоевать Нэнси. Фремонт – мошенник. «А в чем же это проявляется?» – спросил Мейсон. «Он укрывает краденое. Я обнаружил это случайно. Фремонт покупает и перепродает антикварные вещи, вкладывает деньги в недвижимость. Все это очень сомнительно, и бизнес его странный. Разобраться в чем-либо просто невозможно. Ясно одно. Он не очень старается угодить клиентам. Кругом беспорядок, все свалено в кучу. На этом фоне заметно выделяется лишь новенький сейф в офисе, да еще конторские книги. Их у него несколько. Однако они ничего не значат». «Почему?» – спросил Мейсон. «Его основная деятельность в них не отражается. В них фиксируется только явная часть бизнеса». «А в чем заключается основная деятельность?» «Он скупает старинные ювелирные изделия, например, оправы с гранатами или искусственными рубинами». «Что происходит дальше?» «Через некоторое время гранат из золотой оправы исчезает, и на его месте появляется огромный бриллиант. А потом?» «Потом он продает эту вещицу одному из подпольных концернов. Там дорогие камни вынимают из уникальных золотых оправ, вставляют камни в платину, а уникальные оправы продают». «Как вы об этом узнали?» «Это случилось на прошлой неделе. Среди других вещей я узнал уже виденную мной оправу, в которой, я точно помню, были гранаты. Теперь же вместо них сверкали бриллианты. Эта вещица здорово выросла в цене». «Понятно», — промолвил Мейсон. «Продолжайте», — сказал Дрейк. «Расскажите все, Холстед». «Чтобы заниматься подобного рода бизнесом, который к тому же не отражается в бухгалтерских книгах, необходимо иметь огромные суммы наличных денег». «У Фремонта были такие деньги?» – спросил Мейсон. «Да. Я обнаружил это лишь на прошлой неделе. Понял, что как бухгалтер я несу свою долю ответственности и начал тайную проверку». «Проверку чего?» «Денег». «Сумма была постоянной?» «Нет, она менялась. В тайнике под полом я обнаружил 20 тысяч долларов. Начал следить за Фремонтом. Сумма то уменьшалась, то увеличивалась. В пятницу в тайнике было 12 тысяч. После того, как там побывал Фремонт, сумма возросла до 18 тысяч». «Что происходит с этими деньгами?» «Несомненно, они идут на оплату тем, кто приносит ворованные камни. Но, думаю, их может взять и кто-то другой». «Что вы хотите этим сказать?» – заинтересовался Мейсон. «Родни Бэнкс», – сказал Холстед, – «подобно многим молодым людям считает себя обделенным судьбой. Фремонт утверждает, что Бэнкс растратил деньги из сейфа. Здесь-то я и могу прийти Родни на помощь. Я обнаружил, что одна 100-долларовая купюра, которая в четверг была в сейфе, в пятницу утром оказалась спрятанной в тайнике». «Откуда вам это известно?» – спросил Мейсон. «Я пометил купюру. После того, как обнаружил тайник, я стал метить 100-долларовые банкноты». Мейсон изучающе смотрел на него. «Вам следует заявить об этом в полицию, наконец», – сказал он. «Как раз это я и собираюсь сделать. Не хочу, чтобы на меня пало подозрение. Деньги из сейфа постоянно перекочевывают в тайник, поэтому доказать растрату практически невозможно. Дело против Родни Бэнкса таким образом лопается, как мыльный пузырь». «Одну минуту». Мейсон взглянул на часы. «Попытаюсь связаться с полицией». «С лейтенантом Трэгом?» – уточнил Дрейк. Мейсон кивнул. Дрейк снял трубку и попросил телефонистку соединить его с лейтенантом Трэгом из отдела по расследованию убийств. «Конечно, если тот еще не ушел домой». «Отдел по расследованию убийств?» Холстед, казалось, был озадачен. «Нам нужен отдел, который занимается недостачами и растратами». «Нет», — возразил Мейсон. «Нам нужен отдел по расследованию убийств. Сегодня в мотеле Фоули был убит Фремонт». «Что?» — воскликнул Холстед. «Там была Нэнси Бэнкс. Тело обнаружено в ее номере». «Это многое объясняет», — начал размышлять Холстед. «Фремонт уверял меня, что часть растраченных денег находится у Нэнси, и он постарается их возвратить. Сказал, что ни при каких обстоятельствах она не осмелится обратиться в полицию. «Лейтенант Трек, с вами хочет поговорить Перри Мейсон». Дрэк передал адвокату трубку. «Алло, лейтенант, не знал, застану ли вас на месте так поздно». «Разве вы не знаете, что мы никогда не уходим домой?» – попытался сострить Трек. «Если вы еще немного задержитесь, пошлю вам свидетеля». «Что за свидетель?» «Его имя Ларсен Холстед. Он коммерческий директор у Фремонта. Мы его как раз и разыскиваем. Наш агент дежурит у его дома. Нам нужно поговорить с ним. Он здесь и может приехать к вам на такси». «Вы говорите, он с вами?» «Да». «Не нужно брать такси, пусть подождет. Через несколько минут наша машина будет у вас». «Я в офисе Пола Дрейка», — пояснил Мейсон. «Я так и понял, ведь звонил Дрейк. Уверен, вы уже подсказали Холстеду, как ему преподнести свою историю, чтобы полиция в нее поверила». «Это интересная история», — заметил Мейсон. «И нам наплевать, поверит ему полиция или нет. Присяжные поверят». «Прекрасно», — съязвил Трек. «Возможно, в моих словах иногда проскальзывает сарказм, но я стараюсь быть дружелюбным, помня, однако, что мы находимся по разные стороны баррикад». «Между прочим, вы зашли в офис Дрейка случайно не за тем, чтобы он послал своих людей на поиски вашей клиентки Нэнси Бэнкс?» «Не могу понять, где она». «Можете не ломать себе голову, она у нас. Наверняка будет вам звонить, когда я официально предъявят обвинение. Думаю, ей не стоит звонить сегодня. Она не может быть выпущена под залог. К вашему сведению, она задержана по обвинению в убийстве первой степени. Я думал, ее отпустили при условии, что она не должна покидать город. А почему вы изменили решение?» «Вы очень ловко задумали пустить ее вперед, чтобы убедиться, поедет ли вслед за ней полицейская машина. А мы оказались дальновиднее вас». «Что произошло?» – спросил Мейсон. «Боюсь, что разглашу профессиональную тайну, если расскажу вам то, что произошло. Ваша клиентка сама вам все расскажет. Вы хотите сказать, что произошло нечто такое, что дало вам основание предъявить ей обвинение в убийстве?» «Обычно я не люблю распространять информацию, Мейсон. Что касается этого дела, думаю, вы говорите искренне. Хотя в окружной прокуратуре так не считают. Полагаю, вы никакого отношения к этому не имеете. Но вам следует подумать, как защитить себя». «Не имею отношения к чему?» – спросил Мейсон. «Когда вы ехали позади своей клиентки, проверяя, не преследует ли ее, она свернула с автострады в сторону Osgood Trout Farm, остановилась у контейнера для мусора и начала старательно извлекать из него коробки из-под сухого льда. Там ее и застукали полицейские, которые, естественно, поинтересовались, что она делает». «А что она ответила?» «Девушка сама вам об этом расскажет. Я уже сказал достаточно». Голос Трега стал сухим. «В окружной прокуратуре полагают, что она направилась туда, чтобы уничтожить улики, по вашему совету». «Полиция следовала за ней?» – спросил Мейсон. «Полиция не так наивна. Когда мы обнаружили коробку в ванной, то по сохранившейся части фирменного знака установили, что эти коробки изготовляют специально для Osgood Trout Farm. Послали туда машину. Полицейские, естественно, обнаружили в мусорном ящике пустые коробки. Я велел полицейским отъехать от дороги, спрятаться в кустах и ждать. Я намеренно показал вам часть коробки, намеренно спросил вашу клиентку, что это такое, намеренно отпустил, распорядившись, чтобы она не покидала город. В окружной прокуратуре полагают, что она призналась вам, куда спрятала коробки, а вы объяснили ей, что она поступила неблагоразумно и велели их убрать. Сами подстраховывали ее, следуя за ней, чтобы удостовериться, что нет хвоста». «Спасибо за предостережение». «Это не предостережение. Это профессиональная выручка», — сказал Трек. «Спасибо за звонок по поводу Ларсена Холстеда. Не отпускайте его до приезда моих людей. Надеюсь, вы не дошли до такой глупости, чтобы направить девушку к этим мусорным ящикам. В этом случае вы явно недооцениваете полицию». «Я стараюсь не быть наивным», — возразил Мейсон. «Не сомневаюсь в этом». С этими словами Трек повесил трубку. Минуты через три в кабинет Дрейка вошел полицейский. «Ларсон Холстед?» «Да», — ответил тот, вставая. «Вам придется поехать со мной». «Слушаю, сэр». «Надеюсь, Пол, весь разговор был записан на пленку?» — спросил Мейсон, когда те ушли. «Разве ты не видел, как я включил магнитофон? Что тебе сказал Трек? Что-то случилось? Я увидел, как ты изменился в лице». «Ты прав, случилось. Можешь не искать Нэнси Бэнкс. Она в тюрьме по обвинению в убийстве первой степени. Я еду домой, постараюсь уснуть. Советую тебе поступить так же». Глава 11. В окружной тюрьме в комнате для посетителей перед Перри Мейсоном сидела заплаканная Нэнси Бэнкс. «Я вам лгала! Я не заслуживаю вашей поддержки! Знаю, вы откажетесь защищать меня, и я не посмею вас упрекнуть!» «Вы мой клиент. Я не бросаю своих клиентов. Вы просто настоящая дурочка. А теперь рассказывайте, что случилось». «Я говорила неправду». «Знаю». «Я боялась, что против меня сфабрикуют дело». Губы ее дрожали. «Кто мог это сделать?» «Не знаю. Когда я увидела тело, обложенное сухим льдом, мне все стало ясно. Кто-то, кто знал о моей теории, ну, о том, как обмануть полицию в отношении времени совершения убийства, этот кто-то хотел взвалить все на меня». «Когда вы обнаружили сухой лед?» «Вскоре после того, как увидела тело». «Когда это было?» «Возвратившись в мотель, я почувствовала что-то неладное. Уезжая, я оставила дверь запертой, а нашла ее открытой. Я подумала, что там кто-то есть, и мне стало страшно. Я осмотрела весь номер, и когда открыла дверь в ванную комнату, то увидела тело». «Как вы поступили?» «Позвонила мистеру Дрейку из телефонной будки и оставалась там, пока мне не ответили. Пока мне не ответили, что вы согласились приехать». «Что было потом?» «Я возвратилась в мотель, но не вошла в номер, не хотела быть там одна и стала ждать вас в машине». «Что было дальше?» «Но потом я заставила себя войти, чтобы убедиться, что он мертв. Я подумала, может быть, он жив и истекает кровью, и ему нужна помощь». «Итак, вы вошли в номер. Как вы поступили?» «Когда я хотела пощупать его пульс, моя рука наткнулась на что-то очень холодное. Я увидела сухой лед и коробку с фирменным знаком «Osgood Trout Farm». Меня охватила паника. Я не отдавала отчета в своих поступках». «Теперь это не имеет значения. Как вы поступили?» «Вынула весь лед, положила его в машину и направилась на ферму, до которой от отеля 5 минут езды. Я знала, что около фермы есть контейнер для мусора. Подумала, если положить туда коробки со льдом, он испарится, а на коробке никто не обратит внимания. Таких сотни на ферме, понимаете?» «Продолжайте». «Я действительно дурочка. Совсем забыла об отпечатках пальцев. О, мистер Мейсон, простите меня. Я клянусь, обещаю, что никогда больше не буду вас обманывать». «Продолжайте, мне нужно знать все». «Когда лейтенант Трек показал кусок от коробки из-под сухого льда, и когда я услышала от вас, что можно снять отпечатки пальцев с бумаги, у меня внутри все похолодело. Я подумала о своих отпечатках. Вы не знали, что на коробках была фирменная реклама? Я увидела ее на куске коробки, который держал полицейский». «Это было сделано намеренно. Я предупреждал вас о ловушке. И вы так легко попались? Он расставил полицейских у фермы». «Теперь я понимаю, что поступило глупо». «Возвратимся к вашему рассказу. Итак, вы взяли коробки с сухим льдом, погрузили их в машину, а потом выбросили в мусорный ящик?» «Да». «Вы их положили сверху?» «Нет. Протолкнула рукой на дно, чтобы такое количество полупустых упаковок не бросилось в глаза. Тем более, что на двух коробках остались следы крови». «Именно поэтому ваши руки и были холодны, как лед, когда вы вернулись». «Да, только я сначала этого не замечала, не осознавала, какие они холодные». «Значит, помня о фирменной рекламе на коробках, пятнах крови, отпечатках пальцев и, убедившись, что путь свободен, что преследования нет, вы повернули в сторону фермы, чтобы изъять эти коробки?» «Да». «А что вы собирались с ними сделать?» «Хотела положить их в мешок и, привязав к нему груз, утопить в глубоком пруду. Я понимала, что полиция в конце концов найдет коробки, но другого выхода не видела. Оставлять их в машине было невозможно. Машину могли остановить. Я стремилась уничтожить отпечатки своих пальцев, полагая, что от холодной воды они исчезнут». «Вы вынули все 10 коробок?» «Да». «Включая те, на которых были пятна крови?» «Да». «Что произошло потом?» «В глаза мне ударил яркий свет. Я даже не слышала, как кто-то подошел и встал за моей спиной. Тот, кто оказался передо мной и направил мне в лицо свет, произнес: «Мы из полиции, леди. Оставайтесь на месте». Я вскрикнула, все внутри у меня сжалось. Ничего подобного я никогда в жизни не испытывала. Я просто обезумела от страха. «Итак, вы были схвачены с поличным. Вы испытывали чувство вины и хотели оправдаться. Что вы сказали?» «Мистер Мейсон, я попыталась это сделать, но ничего не могла сказать. Я готова была отдать правую руку, чтобы только придумать какую-нибудь спасительную ложь, но не смогла вымолвить ни слова. Я просто лишилась дара речи». «Понимаю», — начал рассуждать Мейсон, — «но это их не устраивало. Они непременно хотели услышать от вас объяснение. Они спросили вас, что вы делали у мусорного контейнера. Сказали, что готовы выслушать и принять ваше объяснение, что не менее вас заинтересованы в том, чтобы снять с вас любые подозрения. Сказали, что из опыта знают, как часто лицо, действия которого вроде бы указывают на его вину, в действительности оказывается невиновным, а его поступки логически необъяснимыми». «Мистер Мейсон, они действительно так говорили. Откуда вам это известно?» «Это обычный прием. Ну и как вы поступили? Какой была ваша реакция? Вероятно, вы пытались оправдаться?» «Нет, я не знала, что говорить. Потом взяла себя в руки и сказала: если они не доверяют мне, то никакие мои объяснения не изменят положение, и им лучше обратиться к моему адвокату». «Но это их не удовлетворило». «Нет, они продолжали задавать вопросы, потом посадили меня в машину и привезли сюда. Вызвали надзирательницу и в течение нескольких часов попеременно допрашивали». «Как вы себя вели?» «Молчала. Я поняла, чем больше я скажу, тем хуже будет для меня. И решила не говорить ничего. Наверное, я поступила неправильно?» «Напротив. В данной ситуации это было самое правильное решение». Мейсон на мгновение задумался, мысленно оценивая ситуацию, и вдруг спросил: «А теперь скажите, почему вы поставили на эту лошадь? Кто вам подсказал?» «Никто мне не подсказывал». Не скрывая раздражения, Мейсон встал. «Ну что ж, Нэнси, думаю, нам надо расстаться. Я уже достаточно наслушался вашей лжи. Позволю себе заметить, что это вам не очень хорошо удается. Либо у вас не хватает опыта, либо вы весьма невысокого мнения об умственных способностях собеседников. Но вы, мистер Мейсон, я говорю правду. На этот раз абсолютную правду». «Перестаньте, Нэнси. Вы не случайно поставили именно на эту лошадь. Только тот, кто обладал точной информацией, был уверен, что она выиграет. Иначе ставки не были бы такими высокими. Когда молодая женщина с вашим финансовым положением отправляется на ипподром, делает ставку в $500 и выигрывает, это нельзя объяснить интуицией». Мейсон направился к двери. «Не уходите, мистер Мейсон, подождите! Выслушайте меня!» Мейсон приостановился. «У меня не было никаких предчувствий, мне никто ничего не подсказывал. Я поставила на эту лошадь, потому что... Разве вы не понимаете? Это была единственная лошадь, на которую я могла поставить». «Нет, не понимаю», — отрезал Мейсон. «Мне не хотелось об этом говорить, мистер Мейсон, потому что это задевает другое лицо, но...» «Говорите». «Рода». «Рода? Вашего брата?» «Да. Он растратил несколько тысяч долларов и не мог возместить их. Об этом стало известно». «Кому?» Думаю, мистеру Холстеду, коммерческому директору компании. Но точно не знаю». «Как вы узнали о растрате?» «От брата. Он позвонил, чтобы попрощаться, сказал, что, скорее всего, увидимся в тюрьме». «Почему он решил попрощаться с вами по телефону? Что ему было нужно?» «С чего вы это взяли?» «Уверен, ему было что-то нужно. Что?» «Деньги». «Сколько?» «Столько, чтобы покрыть растрату». «Вы дали ему деньги?» «Нет». «Почему?» «У меня на счету было $475. В последнюю зарплату я положила $25, чтобы была ровная сумма, $500, дав себе обещание не трогать их ни при каких условиях». «Как вы поступили?» «Для девушки в моем положении была только одна возможность быстро получить крупную сумму денег. Пойти на ипподром и поставить все деньги на лошадь с самыми высокими ставками в надежде получить большой выигрыш». «Боже мой!» – воскликнул Мейсон. «Вы же могли все потерять!» «Трудно в это поверить. Но с другой стороны, здесь есть своя логика. Поверьте, мистер Мейсон, все абсолютно логично. $500 было недостаточно. Моему брату срочно понадобились деньги. Крупная сумма, наличными. Никто не должен был знать, что он их получил. Я так и поступила. Еще он сказал, что обнаружил место, где прятали наличные деньги, откуда он потихоньку их и брал. На мой вопрос, какие это были деньги, он ответил, что немалые». «Кажется, у меня начинает складываться определенная картина», — медленно, как бы размышляя вслух, произнес Мейсон. «Продолжайте, я слушаю». «Вот, собственно, и вся история. Взяв деньги, я бросилась на ипподром, выбрала лошадь с самыми высокими ставками, которая в случае удачи могла принести мне выигрыш. Я чувствовала себя очень несчастной, мистер Мейсон. Честно говоря, шансы мои были невелики. Я ведь знала, что $500 не спасут рода, а могла потерять и эти деньги». «Невероятный способ выбирать лошадь», — заметил Мейсон. «Тем не менее, он оказался успешным». «Да, мистер Мейсон, и...» «Минутку», — перебил ее Мейсон. «Родни поставил $50 на ту же самую лошадь. Как это могло случиться?» «Он, наверное, рассуждал так же, как и я», — ответила Нэнси. «Срочно нужны были деньги, а ему удалось собрать лишь небольшую сумму. Он сделал рискованную ставку в $50 и еще $50 поставил на лошадь, которая, согласно полученной им информации, могла выиграть». «Почему вы не сделали ставку в $50?» – спросил Мейсон. «Мне нужна была сумма, достаточная для того, чтобы покрыть недостачу». «Сколько именно?» «Родни сказал, около $4000. «Но почему вы не поставили $300 на эту лошадь, а 200 на какую-нибудь другую?» «Я знаю, что ставки, которые объявляют перед заездом, не являются окончательными. Это приблизительные цифры. Окончательные ставки иногда отличаются от объявленных, особенно если они высокие и привлекают отчаявшихся людей, оказавшихся в безвыходном положении, таком же, как и я». «А почему вы сами не получили деньги?» – спросил Мейсон. «Брат не знал, что я на ипподроме, а я его увидела. Он поставил на ту же лошадь. Об этом я узнала только после окончания скачек. Вся дрожа от возбуждения, я направилась к кассе, чтобы получить выигрыш по $100 билетам, и у другого окошка увидела Рода. Там был и мистер Фремонт. Я оказалась свидетельницей отвратительной сцены. Мистер Фремонт утверждал, что брат сделал ставку деньгами, взятыми из его кассы, поэтому он, Фремонт, имеет право на весь выигрыш. Тут же появились полицейские и предъявили ордер на арест. Это было ужасно». «Продолжайте». «Я поняла, они наблюдали за кассами и знали, что я поставила на эту лошадь, и...» «Мистер Фремонт был с вами знаком?» «Да, он знал меня и относился ко мне плохо. То есть я хочу сказать, ну, что я ему нравилась, а он мне не нравился». «Приставал?» – спросил Мейсон. «Приставал и распускал руки», – ответила Нэнси. «Сначала проявлял отцовские чувства. Я работала у него. Ради меня он предложил Родни работать у него. Какое-то время он просто распускал руки, а потом начал открыто приставать». «Поэтому вы ушли с работы?» «Да». «Итак, брат сказал, что растратил деньги?» «Да». «Сказал, сколько?» $3,500. Мне, честно говоря, казалось гораздо меньше, 1500. Одно время растрата действительно составляла около $5000. Потом в результате нескольких выигрышей она значительно уменьшилась. Но я все равно знала, что ситуация взрывоопасна. Мне хотелось, чтобы он возместил все деньги и прекратил все это. Он сам не мог погасить растрату? Нет, он был в отчаянии. У него было всего лишь несколько сотен долларов. Думаю, он решил взять еще некоторую сумму казенных денег. Наверное, он, как и я, считал, либо пан, либо пропал. Полагал, где $3500, там и 5. Не знаю, что произошло, но денег там не оказалось. У брата было лишь $100. С ними он и пришел на ипподром и поставил на 2 лошадей. Немного подумав, Мейсон сказал: «Хорошо, Нэнси, теперь послушайте меня. Держитесь стойко, ни с кем не разговаривайте, ничего не говорите полиции. Вас начнут допрашивать, начнут подозревать, будто вы пытаетесь кого-то выгородить, чтобы...» «Но они все это уже говорили». «Вы ничего не сказали им о брате?» «Нет, абсолютно ничего». «Хорошо, молчите, ничего не говорите. Я ваш адвокат. За информацией пусть обращаются ко мне. И еще должен вас предостеречь от газетчиков. Целая армия репортеров и прежде всего любительниц душещипательных историй. Все они захотят взять у вас интервью, заверяя, что представят вас читателям в самом выгодном свете, что поддержка газеты поможет повлиять на ведение дела». «Это неправда?» «Не всегда. Среди них есть, конечно, честные люди. Стараясь сохранить объективность, они постараются нарисовать трогательный портрет молодой неискушенной девушки, бывшей хорошим секретарем. Оказавшись втянутой в драматические события, она не смогла им противостоять и находится в тюрьме, ожидая суда по обвинению в убийстве первой степени. Они опишут вас, ваш характер, расскажут о вашей личной жизни, пустят слезу и вызовут сочувствие у читателей. Но сначала они должны выслушать меня». «Да, обычно так и бывает. Иногда они стараются вызвать симпатию у читателей только для того, чтобы создать рекламу своей газете. Обычно они выслушивают рассказ и облекают его в нужную для них форму». «Я не должна им ничего рассказывать?» «Ни при каких условиях никому ничего не говорите. Это мое последнее наставление. Вы сможете следовать этому?» «Да». «Это потребует от вас упорства, выдержки и терпения». «Буду молчать. Я уже достаточно записала себе в дебет. Если вы меня не бросите, я сделаю все так, как вы скажете». «Хорошо. Теперь я должен вас оставить. У меня много работы, чертовски много. Ваша задача – молчать». Адвокат подал знак надзирательнице, что его визит окончен. Быстро спустился на лифте и из телефонной будки позвонил Полу Дрейку. «Это Перри, Пол. У меня для тебя есть работа. Выкладывай. Согласно закону, вскрытие сейфов и опись личного имущества умершего могут производиться только в присутствии официального представителя управления штата по налогообложению наследства». «Ну и что?» «Полиция отправится в контору Фремонта. Они должны провести инвентаризацию денег в сейфе и в тайнике. Они знают, что в тайнике находится крупная сумма. Поставят об этом в известность управления. И что из этого? Чтобы те прислали своего представителя. В ожидании его от нетерпения будут кусать ногти». «Хорошо. Но какое это имеет отношение к нам?» «Самое прямое. Я хочу присутствовать при вскрытии тайника». «Это невозможно», — заявил Дрейк. «В твоем присутствии они до него не дотронутся. Тебя близко не допустят. Просто вышвырнут. Ты представляешь защиту, и они не собираются преподнести тебе заранее все улики на тарелочке с голубой каемочкой». «Возможно, но им придется с этим смириться». «Знаю, у тебя в управлении есть связи. Позвони и скажи: хочу, чтобы вы назначили Мейсона своим представителем». «Зачем это тебе, Перри? Они проведут опись со всей тщательностью». «Не сомневаюсь в этом, но хочу посмотреть, что представляет из себя эта контора, оценить обстановку, прежде чем войду в зал суда, чтобы защитить Нэнси Бэнкс, которой предъявлено обвинение в убийстве. Если они пойдут на это, то испортят отношения с полицией», — заметил Дрейк. «Не обязательно. Помоги мне, Пол». «Хорошо», — неуверенно произнес тот. «Я займусь этим. Думаю, если нажму на все пружины, то что-нибудь получится. Если это не противоречит закону. Но даже если законом это не предусмотрено, думаю, я смогу наделить тебя некоторыми полномочиями. Это все, что мне нужно. Действуй, пока я еду в офис. Свяжись с ними и постарайся все уладить». Глава 12. Мейсон вошел в свой кабинет. Его встретила приветливо улыбающаяся Делла Стрит. «Как дела?» «Трудно сказать. Когда я разговариваю с этой девушкой, я ей верю. Когда ухожу и начинаю размышлять, она представляется мне самой что ни на есть последней лгунишкой. От Пола что-нибудь слышно?» «Просил позвонить, как только придете». «Сейчас будет здесь», — сказала она. «А что с девушкой?» «Все выглядит просто невероятным и нелепым. Мне так и кажется, что я слышу размеренный, полный сарказма голос окружного прокурора. Будьте любезны, мисс Бэнкс, еще раз расскажите о том, как вы вынимали из мусорного контейнера коробки из-под сухого льда, опасаясь, что на них могли остаться отпечатки ваших пальцев. Именно там вас застали полицейские. Уточните этот момент, пожалуйста». «И на этом я закончу перекрестный допрос». «Что, дела обстоят так плохо?» — спросила Делла Стрит. «Хуже не бывает», — ответил Мейсон. Раздался условный стук в дверь, и Делла впустила Дрейка. «Плохие новости, Перри. Ничего не получается с управлением?» «Да, они не смогли бы этого сделать, даже если бы захотели. Но уверен, они и не пошли бы на это. Они не хотят иметь дело с окружным прокурором. Сегодня утром полиция отправится туда, чтобы вскрыть тайник и установить, сколько там денег», — буркнул Мейсон. «Им нужен представитель управления». «Я сделал, что мог», — парировал Дрейк. «Мне обещали сообщить, когда именно будет производиться опись имущества. С другой стороны, полиция может появиться там в любое время. В поисках улик, например». «Знаю», — буркнул Мейсон. «Но поскольку сумма может оказаться крупной, полиция будет действовать очень осторожно. Улики подождут. Что тебе удалось узнать о Фремонте, Пол?» «Обычные сведения. 51 год, был женат, с женой разошелся, развод не оформлен, детей нет». «Не разведен?» — перебил его Мейсон. «Нет». «А что тебе известно о ней? О его вдове?» «Инесс Фремонт», — начал читать свои записи Дрейк, — «работает кассиршей в кафе «Гриль» с 8 до 4. Лет на 10-11 моложе Фремонта. Поженились 3 года назад. Год назад разошлись. Развод не оформлен». «Собирайся, Пол, поедем к ней». Мейсон встал. «Пожалуй, ты тоже поедешь с нами», — обратился он к Делли Стрит. «Делла, и не забудь взять с собой блокнот. Когда будешь записывать разговор, пометь, что я представился ей как адвокат, выступающий от имени лица, которое обвиняют в убийстве ее мужа. Поехали». «На твоей или на моей машине?» — поинтересовался Дрейк. «На моей. Я поведу машину. У тебя есть адрес кафе?» «Да». «Вначале позвонишь?» «Нет», — немного подумав, решил Мейсон. «Появимся неожиданно. А то она, не дай бог, позвонит в полицию, и там начнут строить всякие домыслы, что не входит в мои планы». Искусно лавируя среди машин, Мейсон подъехал к кафе. Там было немноголюдно. Они подошли к кассе. Блондинка за кассой захлопнула журнал, который читала, и посмотрела на них твердым оценивающим взглядом. «Что вам угодно?» «Вы Инесс Фремонт?» — обратился к ней Мейсон. На какое-то мгновение женщина замерла. «Да», — наконец ответила она. «В чем дело?» «Я Перри Мейсон. Это Делла Стрит, мой секретарь, а это Пол Дрейк, частный детектив. Буду говорить с вами откровенно, миссис Фремонт. Полагаю, вам известно, что вашего мужа нет в живых». «Я все знаю. Здесь уже была полиция. Хотели получить нужную информацию». «Они получили ее?» «Нет». «Вам известны обстоятельства смерти мужа?» «Да». «Я понимаю, что затрагиваю очень личный вопрос. Если не ошибаюсь, вы развелись?» «Да». «Можем мы коснуться этой темы?» «Я не расположена к такому разговору. Я хочу раскрыть свои карты, миссис Фремонт. Я представляю молодую женщину, Нэнси Бэнкс, которую обвиняют в убийстве вашего мужа. Думаю, она не виновата. Однако косвенные улики указывают на нее. Мне нужны факты. Уверяю, что не причиню вам вреда, но мне хотелось бы кое-что услышать от вас, если, конечно, вы согласитесь поговорить со мной». «Если она его убила, — коротко сказала Инесс Фремонт, — то заслуживает награды». «Думаю, она его не убивала, миссис Фремонт. Но чтобы защитить ее, я должен знать все». «Что вы хотите услышать от меня?» «Мистер Фремонт раньше был женат?» «Нет». «А вы?» «Была». «Брак был расторгнут?» «Да». Мейсон ждал продолжения, но женщина замолчала. Вскоре молчание стало тягостным. «Ничем не могу вам помочь», — наконец вымолвила она. Конец третьей части. Продолжение следует. Четвертую, заключительную часть вы услышите завтра.